поступка и одной из причин всеобщего порицания. Вот только был ли шанс получить хотя бы немного исследований по камню мира? «Можешь ли ты предоставить мне данные, касающиеся моего вопроса?» — обратился он. «Иначе у меня могут возникнуть проблемы». «Хорошо». Вопреки сомнениям, довольно покладисто ответил Титан. «Сейчас». На этот раз от очередной передачи информации в висках заломило. Похоже, Игнат получил уже слишком много, и пора было заканчивать. «Все», — ответил Титан. «Больше не проси. Ты и так получил куда больше, чем у нас есть свободного времени». «Кстати, по поводу этого», — нахмурился Игнат. «Что нас ждет дальше?» «Будто ты сам не понимаешь», — хмыкнул его бестелесный собеседник. «Против нас играют настоящие гроссмейстеры. А значит, через какое-то время они найдут выход к Земле». Эта информация хоть и вызвала напряжение, но шокирующей не была. Игнат понимал, что они слишком наследили, когда уходили. «И это полностью соответствует нашим планам», — продолжил Титан. «Мы встретим их и завоюем наше право на жизнь. Мы сделаем из Земли неприступную крепость». Игнат мысленно кивнул. Похоже, все самое сложное было впереди. Глава 24. Больше всего Игнат хотел увлечься знаниями, полученными от Титана. Засесть за них на месяц, а лучше на полгода, хорошенько изучить и найти полезное для себя. Возможно, именно это помогло бы ему выйти на равный уровень с опытными владыками силы. Как обычно, времени на подобную роскошь землянин не имел. По словам Титана, хаоситы и корпус порядка рано или поздно найдут следы беглецов, и интуиция этот вариант подтверждала. В поисках Игната и похищенного ядра они появятся на Земле, а значит, скоро человеческой цивилизации придется вновь выйти на смертельный бой. «Мне надо распространить эту новость, чтобы человечество подготовилось, насколько это возможно», — подумал Игнат. «Только вот как?» В политике он разбирался не очень. Привык делегировать такие вещи на Мура. Именно поэтому он решил для начала проконсультироваться с опытным в подобных делах американцем. Поскольку решение было принято, больше находиться на трансформированной Луне не имело смысла. Передав знания, Титан занялся своими делами, настраивая свое вновь обретенное ядро силы. Ему, как и Игнату, требовалось время. Напоследок землянин посмотрел на бело-голубой шарик родной планеты, висящей в черноте космоса. Отсюда, с поверхности Луны, она выглядела как настоящее сокровище. «Неизвестно, какой станет Земля после заварушки», — вздохнул Игнат. «Надеюсь, мы справимся». Но времени на ностальгию не было. Пришла пора возвращаться к делам. Игнат удивительно быстро создал портал в кошмар и, не мешкая, вошел в него. Переместившись на базу Терры, он оказался на специальной площадке, чуть в стороне от города. По замыслу, в будущем здесь должны были возвести собственную портальную арку. «То ли еще будет, когда я изучу информацию», — с воодушевлением подумал Игнат. «Путешествия между мирами станут для меня реальностью. Главное — дожить до этого момента». Он не успел оглядеться, как ощутил на себе чужое внимание. Повернувшись, мужчина увидел, как к нему подходит один из дежурных военных. Судя по знакомому виду, тот был из боевиков корпорации, воевавших на Кадане. «Приветствую, командующий!» — произнес он на английском с незнакомым акцентом и протянул руку. «У нас все тихо!» — кивнув, Игнат ответил рукопожатием. Прокашлялся военный. «Вам, может быть, помочь? У нас есть сменная форма». «Ах, да». Игнат только сейчас вспомнил, что все это время он оставался обнаженным. Одежда для него уже не имела особого значения. «Буду благодарен». По знаку военного, подчиненный вынес из патрульного внедорожника комплект камуфлированной формы и передал Кедрову. «Так-то лучше», — произнес Игнат, облачаясь в полученную одежду. Уже подгоняя обмундирование по фигуре с помощью хитрой системы ремней, он огляделся. Площадка, где они стояли, находилась буквально в километре от города и была также огорожена от пустошей кошмара высокой каменной стеной. Судя по тишине, город все это время работал в штатном режиме. «Проедетесь?» — спросил его военный, показав рукой на припаркованный неподалеку патрульный внедорожник. «Мигом дам чудо центра». Игнат, который ощущал изрядную усталость, решил не отказываться. «Поехали», — кивнул он. Зарычал мощный дизельный движок. С шорохом шин автомобиль тронулся в сторону города. Быстро доехав по прямой освещенной дороге, они без остановки миновали пропускной пункт и въехали в Терру. «Город продолжает расти день ото дня», — затаённой гордостью подумал Игнат, заглядывая в окно. «Каждый раз, как приезжаю, вижу что-то новое». Сейчас он заметил, что дороги, здорово разрушенные из-за наплыва техники, довели до идеального состояния и даже нанесли на них разметку. Вкупе с уличным освещением, светофорами и прочей инфраструктурой, Терра обрела почти завершенный вид. «Господин Холод», — обратился к нему военный, который так и не представился. «Есть вопрос». Игнат посмотрел на военного, отметив, что тот и правда желает о чем-то поговорить. Благо в его разуме преобладали позитивные настроения, а значит, ничего серьезного не стряслось. «Я слушаю», — произнес Игнат. «Говори, воин». Боевик кивнул. Похоже, такое обращение ему пришлось по душе. «Я и моя команда уже нашли как минимум один объект, стоящий вашего внимания», — произнес он. «Помнится, вы говорили, что за полезные находки будет помощь с преодолением метауровня». Игнат сразу понял, о чем речь. Еще перед головокружительной авантюрой с поиском наследия Титана он отправил всех лучших воителей исследовать округу. Таким решением он пожелал решить проблему с бездельем, почистить ряды элиты от бездарностей и заставить их расти в силе. Хоть прошло и совсем немного времени, но быстрые сверхи, похоже, уже достигли результатов. «Сейчас сколько времени по местному?» — спросил Кедров. «Чуть за полдень», — непонимающе ответил солдат. «Давай сделаем так», — произнес Игнат. «Скажи, чтобы вечером собрались все, кто участвует в свободной охоте. У меня есть что сказать, да и разъясним по награде». «Есть», — удовлетворенно ответил собеседник. «А теперь к центру», — показал рукой Игнат. «В штаб». «Мистер Мур уже ждет вас», — кивнул военный. Центр города, расположенный на вершине холма, приобрел даже некоторый лоск. Разноцветное освещение разбавило строгую атмосферу военной базы. На улицах ходили люди в гражданской одежде. Похоже, Терра, наконец, реализовала программу платного туризма в город за гранью. «Человечеству не хватает буквально пары десятков лет, чтобы освоить все новшества», — вздохнул Игнат. «И мы бы показали этим ублюдкам. А так, опять спешка». Встряхнув головой, он отбросил дурные мысли. Сейчас Игнат мог помочь только действиями. Автомобиль как раз остановился около штаба. Кивнув напоследок военному, Кедров быстрым шагом направился к зданию. Небольшая площадь, которую окружали административные здания, также была заполнена народом. При появлении Игната разговоры стихли. Землянин ощутил на себе пристальное внимание людей. В эмоциях, направленных на него, смешивалась буквально вся палитра, от ненависти до обожания. «Господин Холод!» — послышалось из толпы. «Не желаете ли ответить на пару вопросов?» «Нет», — отрезал Игнат. Сегодня ему было не до праздных разговоров. Миновав зевак, он вошел в административное здание и быстро поднялся на второй этаж. «Господин Мур не принимает. Сегодня у него...» Секретарша в приемной подняла глаза и осеклась, увидев Игната. «Меня примет», — — сухо ответил Кедров. Войдя без стука, он, наконец, увидел своего давнего компаньона. Закинув ноги на стол, тот с блаженным видом попивал исходящий паром кофе, читая вполне обычную на вид газету. При появлении Игната американец дернулся и пролил немного напитка на рубашку. Зашипев, он поставил чашку на стол и вскочил на ноги, торопясь отлепить от себя обжигающую ткань. «Спокойно», — произнес Игнат. «Что-то ты совсем нервный стал». Он направил немного энергии аспекта жизни к американцу. Заволновавшись поначалу, тот сразу же затих, когда помощь исцелила ожоги. «Ты, как всегда, неожиданно», — уже спокойнее произнес Мур, с неудовольствием покосившись на кофейное пятно, которое больше не обжигало, но теперь раздражало. Он осмотрел Игната оценивающим взглядом, явно отметив и чужую форму, и непривычную худобу. «Выглядишь потрепанным», — произнес он. «Как прошло твое последнее приключение?» «Об этом я и хотел поговорить», — произнес Игнат, усаживаясь в кресло. «Видишь ли, тут такое дело. У нас намечается очередная заварушка». Он не стал рассказывать все подробности. Лишь пояснил, почему и откуда вскоре на Землю должно было прийти достаточно много опасных и очень злых ребят. Мур, похоже, сначала посчитал, что это шутка, но по мере рассказа начал выглядеть все более беспокойным. «Сейчас я готовлю нечто, что сделает Землю неприступной для чужих интересов, если и не навсегда, то очень надолго», — подытожил рассказ Игнат. «Однако не все так просто, и, возможно, нам придется некоторое время защищаться в тяжелых условиях». «То есть ты хочешь сказать, что вся Земля должна перейти на военное положение и ожидать атаки по всем фронтам?» — произнес Мур. «При этом нападать будут не какие-то тупые монстры, но цивилизации, которым наша планета на один зуб». Хоть он и вывернул ситуацию пессимистично, но в целом был прав. Игнат кивнул, понимая, что его деловой партнер будет не рад новостям. Но Мур, кажется, был обескуражен. «Как я уже говорил», — попытался Игнат смягчить ситуацию. «Никто не просит Землю бороться со вторженцами. Надо будет только продержаться некоторое время». «Я понял», — досадливо произнес американец, массируя виски. «Но что я сделаю? Как за пару суток всю планету заставить готовиться к войне? Все это слишком сложно». Мур выкатил целый ворох проблем. Тут и инертная политическая система, и нежелание людей вновь готовиться к каким-то войнам. Едва ли и главы государств пойдут навстречу. Ведь принести дурные вести было равнозначно уничтожить свою репутацию. «То есть», — подытожил его доводы Игнат, — «быстро это сделать никак». «Именно так», — вздохнул Мур. «Ты будто забыл, какое человечество. Пока жареным не запахнет, ничего не сделают». Игнат замолчал. Слова Мура звучали правдоподобно, и вся репутация Игната и Теры не могла здесь помочь. Да, он определенно стал человеком, к слову которого прислушиваются. Однако сейчас требовалось известить и заставить готовиться к войне все человечество. Задача сложная по ряду причин. «Мы должны найти выход», — произнес Игнат. «Или так, или это будет уничтожение». «Мы?» — переспросил Мур. «В том-то и дело, Игнат. Ты опять что-то там решил и, никого не спрашивая, принялся воплощать свои решения в жизнь». Кедров ощутил нервозность и нерешительность собеседника. Тот явно боялся переходить на неприятную тему. Однако, справившись с собой, Мур продолжил. «Я давно хотел об этом с тобой поговорить». Он занервничал еще больше. «Ты понимаешь, что твои планы становятся все безумнее и безумнее, а ставки растут. Сейчас на кону ни много ни мало, а все существование человечества». Он встал и заходил по кабинету, явно собираясь духом. «Это безумие, Игнат!» — произнес он наконец, посмотрев на Кедрова. «Тебе надо остановиться!» Его ответ вызвал неподдельное удивление у Игната. Он думал, что это будет очередной раз, когда ушлый корпорат скажет, что надо, и вместе они придумают план. Вместо этого он получил совсем иной ответ. При этом Мур говорил абсолютно искренне. Игнат отчетливо это ощущал, а потому в какой-то момент в его голову даже закрались сомнения. В самом деле, не зашел ли он слишком далеко, хладнокровно поставив на кон родную планету и все человечество? «Поздно, слишком поздно», — закрыв глаза, подумал Игнат. «Ставки сделаны, фигуры расставлены». «Послушай, Мур», — произнес он, — «то, что я сказал, произойдет неизбежно. Нам надо подготовить человечество настолько, насколько это возможно». «Если бы ты дал мне хотя бы пару месяцев, я бы подготовил план», — пожал плечами американец. «А у тебя, похоже, в запасе считанные дни. Я просто не знаю, что делать». Он развел руками и сел обратно в кресло. После этого в комнате установилась тишина. Американец ждал реакции Игната, а тот, в свою очередь, думал о происходящем. Была ли причина только в недовольстве самоуправством, или здесь крылось что-то еще? «Возможно, это попытка оттеснить меня от власти», — подумал Игнат. «Боссы подумали, что Земля в безопасности. Я становлюсь просто не нужен. Возможно, так оно и было, а может и нет. В любом случае, сейчас Игнату было важнее найти решение проблемы». «Что ж», — произнес он, — «вижу, ты не врешь. Решить проблему в короткие сроки такими силами действительно невозможно». «Верно», — пожал плечами Мур. «Поэтому, я надеюсь, ты можешь отказаться от своих планов и не подвергать Землю удару». Игнат ощутил его удовлетворение. Американец явно думал, что одержал верх в споре. «Тут, к сожалению, уже ничего не поделать», — хмыкнул Игнат. «Но у меня есть идеи». Он встал с кресла и подошел ближе к Муру. «Мне от тебя нужно всего лишь немного информации». Через полчаса Игнат вернулся в особняк, в котором он жил на Терре. Не тратя ни мгновения на отдых, он тут же спустился в подвал. Именно здесь хранилось ядро силы, доставшееся ему от Титана из лаборатории. Еще вчера его ментальные способности показались мне ужасающими. Невесело усмехнулся Игнат. А сегодня я буду пробовать применять их против своих соплеменников. Игнат много думал и нашел только один способ быстро заставить человечество делать то, что ему нужно. Применение ментальной мощи Титана должно было решить все вопросы. Он все-таки потратил несколько минут на то, чтобы восполнить нехватку строительных материалов. Проще говоря, поел, после чего спустился в подвал. В его дальней части, укрытая защитным конструктом, в воздухе висело излучающее зеленый свет ядро. Совсем небольшое, оно скрывало в себе необъятные объемы энергии. Не спеша вступать в контакт с артефактом, Игнат сел в позу лотоса. В первую очередь, ему надо было понять, как вообще использовать силу. Благо, Титан на информацию не поскупился. У Игната ушло несколько часов работы на предельных силах, чтобы разгрести основную информацию. Выделив самое главное, он потратил еще столько же времени, чтобы обучиться основным инструментам. Наконец, подобрав несколько удобных для себя, он вновь обратил внимание на ядро. Подойдя к нему, мужчина протянул руку, касаясь сферы. Спустя несколько попыток у него получилось отщепить от него совсем небольшой кусочек энергии. «А теперь самое важное», — вздохнул Игнат. Распространив ауру, он ощутил находящуюся неподалеку прислугу из бывших альтийцев. Сконцентрировав внимание на сознании ближайшего разумного, он обратился к запасенной энергии. Дальше все вышло будто само собой. Словно сама зная, что нужно делать, энергия Титана перенеслась в разум альтийца. Игнату оставалось только создать мысли-образ, передавая образующейся ментальной закладке нужные свойства. Он ощутил, как под его давлением энергия впиталась в разум, где и спряталась, да так надежно, что обнаружить вмешательство мог только кукловод, установивший конструкт. «Все?» — задался он вопросом. «Неужели так легко?» Но работа была еще не завершена. Обратившись через закладку, он приказал альтийке подойти к своей соплеменнице и прикоснуться к ней. Когда-то выполнила приказ, ментальная закладка незаметным образом для новой жертвы скопировалась и поразила ее разум. Секунда, и кукловоду подчиняется уже двое разумных. «Твою мать!» — подумал вслух Игнат. «Это так легко, что даже пугает!» Энергия Титана работала буквально сама, позволяя распространять закладки, словно болезнь. Разумеется, все было не так просто, и вздумай Игнат сделать такое среди адептов силы, тем более метауровня, воздействие бы сразу обнаружили. Однако мир из смертных пал бы под натиском такой силы, даже не заметив этого. «И сейчас мне предстоит использовать это на своих соплеменниках», — отметил Кедров. На мгновение он задумался. Не зашел ли слишком далеко в своих методах? В конце концов-то, то, что он собирался сделать, было очень спорным поступком с морально-этической точки зрения. «Нет», — мысленно покачал он головой. «Ставки слишком высоки, чтобы терять время и искать другие пути». Не было времени и для тестов о побочных действиях. Игнату надо было добиться своей цели, а потому, вооружившись новым умением, он покинул дом. Будто только ожидая этого, над головой раздался звук громкого хлопка. Подняв голову, Игнат увидел, как в небе, полыхая некротическим сиянием, появились три зловещих силуэта. Драконы прибыли, чтобы помочь своему хозяину. Один из них приземлился на задний двор. Быстро вскочив на летучую тварь, Игнат дал приказ подняться в небо. «Ну?» — вздохнул он. «Пора действовать». Глава 25. На Земле было неспокойно. Последние сутки по всей планете случалось множество паводков, землетрясений и прочих стихийных бедствий. Ученые винили во всем странную аномалию в виде яркого бирюзового свечения, виденного совсем недавно в ночном небе Европы. Тревожную ночь осветила тусклая вспышка, после которой в небе закружили три почти незаметных силуэта. «Ну вот, я снова на родной планете», — подумал Игнат. «Что-то в последнее время редко здесь появляюсь». Он специально рассеял щит и ауру, позволяя мощным потокам ветра ударить в лицо. Казалось бы, обычный воздух. Но Хаосит мгновенно ощутил, как он отличается от стерильно мертвой атмосферы кошмара. Едва уловимые запахи листвы, влажной земли и дыма делали его весьма приятным для человека, рожденного на этой земле. Приказав драконам держаться без резких перемещений, Кедров посмотрел вниз. На земле на десятки километров растянулся город, подсвеченный мириадами уличных огней. Глаз тут же отметил обилие проблесковых маячков спецтранспорта на дорогах. Также в паре мест пылали пожары. «Надеюсь, появление ядра аномалии на орбите не слишком сильно их потрепало», — подумал Игнат. «А в остальном Москва прекрасно выглядит». Последний раз, когда он был в этом городе, люди здесь жили в куда более жестких условиях. Не было ни телевидения, ни интернета, а где-то и вовсе голодали. Сейчас же, судя по яркому уличному освещению, столица расцвела вновь. Не успел он подумать об этом, как ощутил на себе чужое внимание. Хоть Кедров и не использовал никакие навыки скрытности, но этот момент все равно вызвал у него легкое удивление. Впрочем, запеленговали не совсем его. Чужой, явно человеческий разум, ощутил наличие монстров в виде трех некротических драконов. От незнакомца явно повеяло серьезным беспокойством, переходящим в страх. «Так он сейчас тревогу подымет», — подумал Игнат. Он понял, что его срисовал какой-то сверх сканирующего типа. На самом деле было логично, что в охрану городов рано или поздно включат обладателей таких сил. И все же преждевременной огласки своего визита Игнат не хотел. Он тут же вошел в ментальный контакт с незнакомцем. Напуганный мощью обнаруженных драконов, тот попытался ускользнуть. Наращивая ментальное присутствие, Кедров без особых сложностей заблокировал чужое сознание, не давая ему сбежать. «Не спеши-ка, брат», — усмехнулся Игнат, транслируя мысли. «Для начала скажи, кто ты такой и что здесь выглядываешь». Он специально дал сверху ощутить свой человеческий разум. Кажется, это немного успокоило сканера. «Семен Михайлов», — ответил тот. «Майор отдела разведки и реагирования». «Понятно», — протянул Игнат. Он понятия не имел, что это за отдел такой, но неудивительно, что за прошедшее время вооруженные силы претерпели множество реформ. Тем временем вышеозначенный майор смог его удивить. «Назовитесь», — попытался потребовать он. «Нарушение общественной безопасности карается смертной казнью, без рассмотрения дела в суде». «Кедров, Игнат», — усмехнулся землянин. «Позывной «Холод». В данный момент работаю в Терре». В разуме майора вспышкой промелькнуло узнавание, а вместе с ним и образы. Отследив их краем сознания, Игнат удивился. «Подожди-ка», — произнес он. «Что-то ты мне кажешься знакомым. Был в заварушке на Кадане». Сканер явно не горел желанием отвечать на этот вопрос, но был слишком слаб и еще не умел укрывать информацию. Игнат перехватил несколько мыслеобразов, которые открыли ему глаза на происходящее. «Вот оно что», — произнес он. «Значит, Терра еще и опытными солдатами приторговывает». Он думал, что все участвовавшие в боях на Кадане и наиболее сильные сверхи сейчас за гранью, в Терре. Однако корпорация, оказывается, вела практику продавать некоторые кадры в государственные военные организации. Игнат в последнее время был слишком занят, чтобы заметить подобное. «Какого хрена?» — возмутился он. «И ведь чертовы торгаши мне даже не сказали!» Он испытал ярость, ведь думал, что все сверхи находятся в его распоряжении. Однако торгаши Терры решили распорядиться его ресурсами на свое усмотрение. Подавив эмоции, Игнат подумал о подоплеке подобных ходов. Логика была понятна. Война закончилась, а вместе с ней и единение людей. Правительства разных стран вновь вспоминали о политической борьбе и конкуренции. В этих условиях Терра делала то, для чего и была создана. Зарабатывала деньги. Обладая самыми передовыми кадрами среди адептов силы, корпорация начала вести свои игры, отдавая специалистов в распоряжение разных государств. «Ладно», — подумал Игнат, беря эмоции под контроль. «Это обычная человеческая сущность. Я должен был предусмотреть подобное». Разговор с Муром заиграл новыми красками. Похоже, как пропала угроза человечеству, директорат действительно стал считать Кедрова лишним. Возможно, разговор с Муром был первой, пробной весточкой в компании по его смещению. Но с текущим планом Игната это уже не имело значения. «Так, дружок!» Кедров вернулся к происходящему. «А теперь передай-ка мне информацию по боевым силам в области. Особенно это касается носителей сверхсил». Стоило надавить чуть сильнее, и захваченный сверх сломался. Игнат тут же узнал стратегическую информацию по защитной инфраструктуре, защищающей город и область. Как раз сейчас военные соединения находились в состоянии боеготовности из-за случившейся аномалии. «Ну вот», — произнес Игнат, — «с этих и начнем». Он обратился к ядру, полному ментальной энергии от погибшего Титана. Будто смирившись с новым хозяином, то без всякого сопротивления начало делиться силой. Тусклое зеленое излучение разлилось над Москвой. «Как-то так», — удовлетворенно произнес Игнат спустя несколько часов. Продолжая находиться над городом, он наблюдал, как первые установленные закладки передаются от одних людей к другим. Это походило на какого-то паразита. Первые ментальные закладки Кедров установил на наиболее сильных, замеченных им сверхов. Такие могли что-то почуять, поэтому землянин следил за процессом лично. А дальше все должно было сработать уже само по себе. Созданные из особой энергии Титана, конструкты укладывались в голове, минуя любую защиту, абсолютно незаметно и образуя нужную ментальную закладку. Это был не полный контроль разума, но полный и не требовался. Игнат нуждался лишь в определенных установках, которые заставят людей делать то, что ему нужно. Поэтому никаких сложностей не возникло. Стоило людям начать контактировать друг с другом, как ментальные закладки копировались, передаваясь новым разумным. «Такими темпами меньше суток понадобится, чтобы вся Москва была обработана», — удовлетворенно кивнул Игнат. «Именно то, что мне и надо». Поняв, что работа сделана, он тут же приказал своим драконам двигаться дальше. У Хаосита было еще много работы. «По наводнению в Ростовской области меры уже приняты», — монотонно зачитывал докладчик. «Сейчас, на наш взгляд, более всего требует внимания ситуация с землетрясениями на юге. Многие города, подвергшиеся разрушениям, еще ждут помощи». Закончив, мужчина поднял глаза от экрана ноутбука. Он находился в роскошно обставленном помещении в компании таких же людей в военной форме. Что примечательно, несмотря на то, что находились они в отреставрированном Кремле, привычных политиков в пиджаках здесь практически не было. Несмотря на возвращение к мирным временам, основная власть в России так и осталась у военной верхушки. «Бригада МЧС, гуманитарная помощь и все необходимое прямо сейчас грузится на самолеты», — вмешался еще один из присутствующих. «В течение суток до людей дойдет помощь». «А по самой аномалии что-то узнали?» — послышалось из глубины зала. «А то, если такая ерунда будет постоянно и неожиданно происходить, мы тут вспотеем бороться с последствиями». По залу прошла волна поддерживающих возгласов. Взгляды присутствующих обратились к интеллигентного вида худому старику. Он и еще несколько людей были единственными, кто здесь носил гражданское. «Мы продолжаем изучать ситуацию». Судя по смущенному виду, мужчина был не особо рад чужому вниманию. «Пока могу сказать, что влияние пришло на планету извне. Его точный источник будет выявлен позже». Ответ особого удовлетворения среди военных не вызвал. Послышались недовольные голоса. «Прошу тишины!» — призвал всех к спокойствию смуглокожий мужчина за лысинами, что сидел во главе зала. «Давайте нормально себя вести!» Он дождался, пока недовольные утихнут. «Пока что закончим на этом до появления оперативной информации», — добавил он. «А сейчас...» В этот момент мужчина внезапно замолчал на несколько долгих секунд, а его лицо приобрело отсутствующее выражение. То же самое произошло и с другими участниками встречи. «Теперь мы перейдем к теме военной подготовки», — наконец, вновь придя в себя, продолжил мужчина. «Напомню, что в ближайшие дни все регионы нашей страны должны быть готовы пережить нападение многочисленного врага». Если бы здесь находился посторонний человек, он определенно заметил бы эту паузу и уж точно удивился бы новой теме обсуждения. Ведь ни о какой военной подготовке и о нападении многочисленного врага информации не появлялось. Однако присутствующие не выказали никакого удивления. Все они отреагировали спокойно, будто так и должно быть. «Давайте начнем так же, по областям», — продолжил председатель собрания. «Сейчас обсудим необходимые ресурсы и список мер. Наша страна должна быть готова к удару». Вот так началось обсуждение по вопросу, о котором толком никто ничего и не знал, и ни у кого не появилось подозрений насчет ненормальности происходящего. Ведь сила Титана была подобна чуду. Благодаря скорости перемещения некротических драконов, Игнат за считанные минуты оказался в Европе. Перед ним стояла цель посетить все центры управления человеческой цивилизации для посева ментальных закладок. Казалось, что задача слишком сложна, ведь на планете даже после всех катаклизмов находились сотни стран. Каждая из них обладала своими органами управления. Однако на самом деле, как и раньше, основная власть была сконцентрирована в нескольких точках Европы, Америки и Азии. Именно там решалось, какие будут приниматься законы и какая политика будет вестись в десятках прочих стран. Благодаря информации от Мура Кедрову, необходимо было лишь найти их и незаметно посеять ментальные закладки. Наделенные невероятной силой Титана, дальше они сами разойдутся по населению. «И все равно ощущаю себя злодеем», — подумал Игнат. Он только справился с новой волной закладок в Рамштайне, где на постоянной основе квартировались сливки европейского военного командования, и сейчас собирался направиться в Северную Америку, где также оставалось много работы, как его отвлекли. Внезапно сканируя общий мыслефон, Игнат ощутил, что с ним кто-то настойчиво пытается выйти на связь. Учитывая, что о его местонахождении знало мало людей, выходило, что это Терра. Так оно и оказалось. «Игнат! Игнат!» — послышался голос Мура. «Ответь! Это срочно!» Хаосит тут же ощутил его напряжение и беспокойство. Это было странно. Неужели корпорат обеспокоился его действиями? Но о них еще никто не должен был знать. «На связи», — бросил он. «Что случилось?» Когда надо, Мур умел докладывать быстро и без лишних слов. Сработала эта его черта и сейчас. «На Японию двигается гигантское цунами», — ответил он. «По прогнозам ученых, острова перестанут существовать после удара стихии». Игнат тут же понял, в чем дело. Разумеется, Мура не беспокоила участь страны, которая все равно безнадежно пострадала во время войны. Куда важнее было другое. Портал к городу за гранью Терры находился именно там. Если выход из портала еще можно было перенести, то сумасшедшие ресурсы, сконцентрированные корпорацией на складах с земной стороны, вывести уже не получится. «Принял», — коротко бросил он. «Я не знаю как, но, пожалуйста, сделай что-то с этим». Мур был непривычно эмоционален. «Уже действую», — ответил Хаосит. «Тогда я отключаюсь», — чуть успокоился американец. «Мы все очень надеемся на тебя, Игнат». После этого на связь вышел оператор. Он быстро передал Кедрову подробности происходящего. К Японии действительно приближалась цунами. Высота волны была столь большой, что обещала захлестнуть большую часть островов. И это учитывая, что в стране только что прошла серия землетрясений, из-за чего люди были не готовы к новому катаклизму. А ведь эти территории только-только начали расцветать. «Вот же!» — мысленно выругался Игнат. Невольно он ощутил свою ответственность. Катаклизмы накрыли планету после выхода на ее орбиту аномалии. Последствия этого события захлестнули планету и все еще продолжали истязать людей. «Здесь определенно будет очень много жертв», — вздохнул землянин. «Надо постараться помочь». Решившись, он изменил свой путь. «Давай-ка повыше бери, чтоб я разглядел, где их острова», — дал он приказ дракону. «А то с географией у меня было слабо в школе». С грохотом, напоминающим раскаты грома, все три дракона тут же покинули европейскую часть суши. Несколько десятков ускоренных рывков, и впереди мужчина увидел синеву вод океана. Не став искать там цунами самостоятельно, он сразу же направился к Японии, острова которой уже заметил издалека. Во время войны хаоса именно эта страна испытала на себе контратаку вражеского мира. Мало того, что японцы подверглись тотальному геноциду со стороны захватчиков, так еще и земляне, чтобы повернуть ход битвы вспять, применили ядерную бомбардировку по своим же. Чуть позже, из-за портала Терры, уничтоженные было территории вновь стали возрождаться к жизни. Да как? С таким бешеным финансированием Земля применила все известные методы для зачистки и восстановления территорий. В кратчайшие сроки возвела новые города, и в них уже съезжались лучшие умы человечества, желающие приобщиться к богатствам корпорации Терра, подтягивая за собой туризм и прочее. И теперь все это могло быть вновь уничтожено. Допустить такое было чувствительным ударом для Терры. В считанные минуты Игнат достиг островов, на которых располагалась Япония. Ночное время суток позволило еще издалека увидеть бедственное положение прибрежных городов. Отключенные от электричества, улицы освещались лишь красно-синим светом автомобилей экстренных служб. В городах шла эвакуация вглубь острова. Ощутил Игнат и наличие сверхов. У берегов тех набралось в приличном количестве. Очевидно, Терра уже согнала всех, кого только могла. Они оцепили берег, но даже не пытались помогать эвакуации японцев. Их целью было спасение активов корпорации. Выйдя из очередного рывка, Игнат и три некротических дракона оказались прямо над берегом. Просканировав местность, Кедров тут же нашел штаб Терры по обилию мощных сигнатур. Туда он и направил драконов. Громкие раскаты, с которыми перемещались некротические монстры, эхом разлетелись над местностью. Среди людей тут же поднялась паника, которая лишь усилилась с видом ужасных костяных тварей. Образуя облака пыли, те приземлились на свободных площадках в сотни метров от штаба. «Спокойно!» Игнат тут же направил во все стороны ментальный приказ. «Прибыли силы Терры!» Если простых людей это не успокоило, то основная масса, состоявшая из боевиков, тут же поняла по мысли речи, кто заявился на остров. Убедившись, что предотвратил панику, Игнат спрыгнул с дракона и тут же направился к наспех установленным палаткам штаба. «Приветствую, холод, сэр!» — произнес один из людей в экипировке Терры. «Вы вовремя!» Вместе они прошли в палатку. Изнутри та была оборудована множеством мониторов и гудящей техникой. «Давай сразу к делу», — без препятствий обратился Кедров. «Через сколько времени цунами достигнет берега?» «Через час, господин Холод», — ответил военный и показал на мониторы. «Отправили всех, кто был рядом. Волны пока не видно, она в 1000 километров отсюда, и вроде как маленькая совсем. Но яйцеголовые говорят, что нас размажет». Взглянув на мониторы, Игнат увидел, что они отображают состояние берега. Океан действительно выглядел спокойным. Только людишки суетились, срочно эвакуировали все ценное в кошмар. «Продолжайте работать», — произнес он. «И передайте по связи, чтобы никто не пугался моих птичек». «Благодарю, сэр», — ответил мужчина и вышел, чтобы лично проконтролировать процесс эвакуации в кошмар. Игнат же остался раздумывать над проблемой. Размышляя, он непревольно смотрел по сторонам в поисках решения. На одном из экранов виднелись отчеты сейсмологов, точки сильнейших землетрясений в море и предполагаемые направления движения волн. Японским островам, как обычно, не повезло оказаться ближе всего к источнику и принять на себя удар стихии. Только на этот раз стихия уж слишком сильно разбушевалась. «Какие у нас шансы?» — мельком спросил Игнат у сидящего за экраном ученого. Тот глянул на него пустым взглядом и сухо ответил. «Никаких, сэр». Глава 26. Фатализм ученых объяснялся просто. У них уже была компьютерная модель бедствия. Развернув экран к Игнату, мужчина продемонстрировал ему короткий 3D-ролик. Волна на нем представляла собой лишь схематичную структуру, да и полигональный берег не мог похвастаться детализацией. Но, тем не менее, картинка впечатляла. Изначально почти незаметная, по мере приближения к берегу стена воды поднималась под сотню метров, демонстрируя свою истинную мощь, а затем неудержимой силой захлестывала землю, уничтожая все, что на ней было. Коробки едва возведенных высотных зданий, едва-едва запечатанные ядерные могильники и даже некоторые участки ландшафта вместе с произрастающим на них лесом. «Ого!» — хмыкнул Игнат. «Впечатляет!» Для естественной природы мощь такого катаклизма была невозможна, но, похоже, аномалия на орбите оказала слишком серьезное влияние на планету. Невольно Игнат усомнился в достаточности своих сил. «Подожди-ка», — усмирил он свое беспокойство. «Я достиг уровня владыки силы. Мощи точно хватит. Главное — понять, как ее применить». Изначально Кедров собирался просто проморозить толщу воды и тем самым остановить ее. Однако он не предполагал, что цунами будет столь протяженной. Она растянулась по всей длине берега на сотни километров. Еще одна проблема заключалась в том, что образование ледника столь гигантских размеров погубит местную фауну. Однако это хаосита уже не так беспокоило. В конце концов, Земля все еще напитывалась энергией от победы в войне хаоса, что должно было стабилизировать последствия. «Я бы разложил мощные заряды с аспектом холода по всей длине берега», — подумал Игнат. «Но времени на подготовку не хватит. Хотя...» Мощи хватало. Проблема была в том, что бедствие было слишком масштабным. Игнат не мог находиться везде и сразу, чтобы заморозить волну. Однако у него были слуги. Он обратил внимание на своих драконов. Обладая некротической сутью, они были практически неуязвимы к аспекту холода. Это означало, что каждый из них мог нести мощный заряд без какого-то вреда для себя. Стоило родиться первым идеям, как вскоре из них сформировался план. Так как альтернатив не было, Кедров тут же приступил к его реализации. Первым делом он обратился к источнику хаоса. После битвы в аномалии тот пришел в норму, но будто бы присмирел, перестав брыкаться. Зачерпнув из него энергии, Игнат на ходу начал трансформировать ее. Полученный аспект холода он направлял в драконов, формируя дополнительный носитель энергии. Знаний вполне хватало, чтобы создать хоть и фонящее, но настоящее ядро. Через полчаса он уже осматривал дело своих рук. Теперь в грудной клетке каждого дракона испускал синее свечение мощный сгусток ледяной энергии. Из-за него нежить помимо ауры излучала мощное обмораживающее воздействие и лучилась синим светом. «Вот вам и улучшение для ледяных вирм», — усмехнулся Игнат, вспомнив какую-то старую компьютерную игру. «А теперь еще кое-что». Мало было наделить драконов энергией. Нужно было еще как-то научить этих существ ею пользоваться. Учитывая, что нежить с трудом воспринимала новое, это могло стать проблемой. Словно подтверждая, что время ограничено, Игнат ощутил, как с ним выходит на ментальную связь. «Господин Холод, сэр!» — обратился связной штаба Терры. «До появления цунами около получаса. Волну уже зафиксировали датчики». «Принял», — коротко бросил Игнат. «Больше меня не беспокоить». «Есть!» — лишь ответил связной. Игнат вновь повернулся к своим драконам. «Сейчас я их точно не успею научить пользоваться холодом», — подумал он. «Да и вряд ли за долгое время смогу это сделать». Благо, у него уже была идея — ментальные закладки. Если они могли принудить разумное существо выполнять какие-то паттерны поведения, то почему их же не использовать для наделения существ силы навыками? «Разумеется, это будет сложнее», — подумал Игнат. «Но энергия Титана великолепно программируется. Справлюсь». Он быстро отщепил от зеленой сферы энергии один пучок и направил его в псевдоразум ближайшего дракона. Уже там он начал добавлять в закладку навыки управления аспектом холода. Ту же процедуру Игнат повторил и с двумя другими тварями. Закончив, он приказал одному из драконов применить энергию. Ударивший из его пасти поток доказал, что все получилось. «Теперь осталось только действовать», — подумал напряженный Игнат. Время уже утекало. Игнат не столько увидел, сколько почувствовал, как что-то поменялось в раскинувшихся перед ним водных просторах. Небольшой, метров 5 высотой водяной гребень, давно уже виднелся на горизонте. Но только добравшись, наконец, до мелководья, бедствие показало себя во всей красе. В совершенном безмолвии неисчислимые толщи изумрудно-зеленой воды вдруг принялись вздыматься вверх. Как игрушечный, над водами подлетел и на пару секунд завис на гребне, будто в невесомости, многотонный танкер. «Вот это громада!» — невольно восхитился зрелищем Игнат. Однако это величавое безмолвие продолжалось недолго. В какой-то момент объем волны стал таким большим, что она уже не просто вздымалась, а начала закручиваться и с бешеной скоростью понеслась к берегу, подгоняемая целым океаном. Безмолвие сменилось нарастающим грохотом. «Ну что, а теперь мой выход», — кивнул своим мыслям Игнат и приступил к действиям. Подчиняясь приказу, все три дракона взлетели в воздух. Тут же они разлетелись в стороны, занимая позиции так, чтобы можно было остановить волну по всей линии побережья. Сам Игнат остался в лагере. По расчетам ученых, именно здесь цунами было критичнее всего остановить для защиты имущества Терры и портала. И потому в этой точке землянин решил работать самостоятельно. Тем временем воздух вокруг напитался тревогой, излучаемой людьми. Разговоры и шум автомобилей будто стихли. Слышался лишь нарастающий шум океана, от которого закладывало уши и гудело в голове. И даже не обладающие сверхспособностями люди ощутили иррациональный страх. При выходе на прибрежную мель цунами выросло в размерах так, что стало похожей на гигантскую стену. До ее выхода на сушу оставались считанные секунды. Вокруг ощущалась паника. Даже сверхи, которые остались на берегу, не были уверены, что переживут буйство стихии. Некоторые из них, вопреки приказам и здравому смыслу, бросились бежать. А уж каково было простым людям, и вовсе сказать трудно. «Надо дождаться последнего момента», — подумал Игнат. Он хотел заморозить волну, когда она уже будет захлестывать берег. Так, чтобы получившийся лед образовал стену, которая уже не пустит продолжающуюся пребывать воду. Только на берегу эту стену можно было вморозить в грунт, образовав единый монолит. Он транслировал эти мысли драконам, но внезапно натолкнулся на неожиданную проблему. Драконы не знали, что делать. Их сознание нежити, заточенное на битвы с живым противником, просто не могло воспринимать воду как объект для атаки. Они банально не могли зацепиться за нее вниманием, чтобы правильно направить ледяную энергию. «Твою мать!» — мысленно рыкнул Игнат. «Чертовы мертвяки!» Неожиданно на него налетел шквалистый ветер со стороны океана, словно намекая, что истекают последние секунды. Игнат максимально ускорил сознание, лихорадочно соображая, что ему теперь делать. Единственным вариантом оставалось непосредственное управление нежитью. Однако ему нужно было контролировать ситуацию и у себя. Опыта делить сознание на 4 потока у молодого владыки силы просто не имелось. Он уже решил, что придется пробовать, как внезапно пришел отклик от ядра Титана разума. В голове Игната появились мысли-образы, как запрограммировать ментальные закладки, чтобы те правильно отрегулировали действия драконов. Это был куда более серьезный уровень манипуляций, которому землянин еще не был обучен. Беспокоиться, кто же пришел ему на помощь, времени не было. Игнат начал действовать согласно полученным инструкциям. Ядро энергии позволило связаться с закладками в разуме нежити и дополнить их новыми инструкциями. В это время вокруг грохотало уже так, что даже вой сирены не мог пробиться сквозь рев стихии. Посветлевшую было с наступления утра округу, вновь накрыло сумерками. Таков был размер волны. «Пора!» — скомандовал себе Игнат. Он не стал концентрировать аспект холода в луч, вместо этого ударив волной. Тут же яркое синее свечение накрыло округу. Под взглядами тысяч людей движение волны начало замедляться, будто в фильме. По мере этого она обрастала ледяными наростами, которые снова и снова трескались и падали вниз под гнетом сотен тонн прибывающей воды. «Это не так просто, как я думал», — подумал Игнат. Он прибавил поток энергии. Сканируя округу, он заметил, что вода начала промерзать на сотню метров в глубину, увеличивая размер образующейся стены. Однако даже этого было мало. Продолжавшая прибывать масса воды разрушала лед и продолжала наступать. Более того, теперь вместо простой воды на берег должно было обрушиться убийственное крошево из льда. Разозлившись, Игнат сконцентрировал еще больше энергии и ударил на километры по всей округе сильнейшим импульсом. С третьего раза это, наконец, сработало. С громогласным треском лед все-таки схватился. Напирающие на него воды перестали взламывать стену. Их избыток перехлестнул через верх импровизированной дамбы, но это были уже жалкие крохи от прежней волны. Выплеснувшиеся через край воды прошлись по берегу, крутя брошенные автомобили и вышибая стекла прибрежных зданий. Однако было ясно, что стихия здесь остановлена. Не теряя ни секунды, Игнат через связь узнал, как дела у драконов. Двигаясь в воздухе, они промораживали прибрежную линию вместе с водой, но выходило у них куда медленнее, чем у Игната. Проблема была в другом. Мужчина ощутил, что запаса ядра, переданного аспекта холода, у них явно не хватит. Однако не успел он подумать над тем, как решить эту проблему, как вновь пришли на помощь мыслеобразы из ядра убитого титана. Считав их, Игнат понял, что через закладки в разуме можно передавать даже энергию. Таковы были поразительные умения существа, положившего всю свою жизнь на развитие ментальных способностей. «Хорошо», — кивнул Игнат, понимая, что ему неспроста дают советы. «Я приму помощь, но не думай, что что-то буду должен тебе». Все вышло как в полученных мыслеобразах. Хоть и не быстро, но Игнат начал переносить энергию нежити. Благо, потока вполне хватало, чтобы драконы могли промораживать воду. Когда дело пошло на лад, Игнат обратил внимание на округу. За эти минуты вид изменился до неузнаваемости. Еще минуту назад теплая сторона превратилась в какую-то Антарктиду. Из-за резкого перепада температур на километры вокруг все поверхности покрылись инеем. Люди попрятались, желая спастись от холода. И только сверхи наблюдали за Игнатом, пораженные столь масштабным проявлением силы. Только что на их глазах один человек остановил стихию. Игнат вновь проверил обстановку через драконов. Те хоть в паре мест и упустили прохождение воды, но это были совсем жалкие потопы, ущерб от которых был минимален. «Сэр!» — вышел с ним на контакт связной из штаба Терры. Ощущалось, как его захлестывают эмоции. «Передаю мыслеобразы со спутника!» Его план удался. Все побережье вокруг островов со стороны океана превратилось в здоровенный ледник, на котором и остановилось продвижение волны. «Люди ликуют, сэр Холод!» — обратился к нему связной. «Кажется, все получилось!» «Хорошо», — спокойно произнес Игнат. Оглядевшись, он увидел, что сверхи уже заняты помощью пострадавшим. Дальнейшее его присутствие здесь явно больше не требовалось. В первую очередь Игнат дал приказ драконам вернуться. С нежитью все было в порядке, а закладки больше никак не проявляли себя. Значит, все мысли-образы получены.